К.Р. на Страстной неделе. Под псевдонимом К.Р. публиковал свои произведения великий князь, внук Николая I, Константин Константинович Романов, 1858-1915 годы. На его стихи писали романсы Чайковский, «Растворил я окно, стало грустно невмочь», другие русские композиторы. Стихотворение «Умер», «Умер бедняга в больнице военной» с годами стало народной песней. Печатается по изданию «Романов К. Избранное. Стихотворение, переводы, драма». Москва, 1991 год, страница 76. «Жених в полуночи грядет, но где же раб его блаженный, когда он бдящего найдет, и кто с лампадою вожженной на брачный пир войдет за ним, в ком света тьма не поглотила? О, да, исправится, как дым благоуханного кадила, моя молитва пред тобой. Я с безутешною тоской в слезах взираю издалека, и своего не смею ока вознесть к чертогу твоему, где одеяние возьму. О, Боже, просвети одежду души истерзанной моей, дай на спасение мне надежду во дни святых твоих страстей. Услышь, Господь, мои моления и тайной вечери твоей, и всечестного омовения прими, причастника меня. Врагам не выдам тайны я, воспомянуть не дам Иуду тебе в лобзании моем. Но за разбойником я буду перед святым твоим крестом взывать колено преклоненный. О, помяни, Творец Вселенной, меня во царстве твоем. Мраморный дворец, Страстная среда, 1887 год.